зато имела на руках 7-летнюю дочь. И по-детски надеялась, что когда мне исполнится 30, я хоть немного пойму, что происходит вокруг. Не-а, этого так и не случилось. И постепенно я начинаю думать, что ни в 50, ни в 60, ни в 70, ни в 80, ни в 90 я ни на шаг не приближусь к своим идеалам мудрости и опытности. Наверное, даже человек на смертном одре, проживший долгую-долгую жизнь, объездивший весь мир, нарожавший кучу детей, переживший множество личных трагедий, поборовший всех своих демонов и получивший от жизни множество жестоких уроков, даже этот человек думает: «Боже, когда я попаду в рай, вот тогда-то я точно все пойму». А потом он умирает, присоединяется ко всем прочим там, на небесах, садится на облако и следит за теми, кого он любил и кто остался в нашем мире. И по-прежнему думает, что вот в следующей жизни он, может быть, наконец во всем разберется. Мне кажется, Стеф, я во всем разобралась. Я много лет думала и теперь понимаю, что никто, даже сам Господь Бог на своем троне, ни малейшего понятия не имеет о том, что происходит в этом мире. Рози. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема. Жизнь. Вот видишь, жизнь кое-чему научила тебя. Ты, наконец, осознала, что не ты одна ничего не понимаешь. Так живут все люди, Рози. Привет. Прими мои искренние извинения за дурацкую записку, которую я отправил тебе на прошлой неделе. Будем считать это временным помутнением рассудка. Я полный дурак, как ты уже знаешь, и понятия не имею, что на меня нашло. Но тебе будет приятно узнать, я надеюсь, что я снова вернулся на землю и очень хотел бы начать все заново. Так что давай не будем больше тратить наше драгоценное время и перейдем к делу. Встретимся сегодня. Алекс. Глава 33. У вас сообщение от Руби. Руби. Итак, ты все еще здесь, Рози. Не сегодня, Руби, прошу тебя, я не в настроении. Руби. Ты меня порядком утомила, Рози Дюн. Сначала ты переезжаешь в Корк, затем ты не переезжаешь, потом ты опять переезжаешь, но уже в Бостон, затем снова никуда не переезжаешь. Кроме того, я все ожидаю, что ты с минуты на минуту объяснишься Алексу в любви, но ты почему-то не делаешь этого, и он до сих пор ни о чем не подозревает. Я не могу следить за твоими переездами, увольнениями, уходами от мужей и прочими передвижениями. Иногда мне кажется, что тебе просто нужен хороший подзатыльник, чтобы ты, наконец, перестала упускать возможности. Ты не представляешь, как ты меня разочаровываешь, Рози. Рози, ты не представляешь, как я сама разочарована. Но, по-моему, то, что я сейчас сделала, не называется упустить возможность. Это скорее называется дать возможность своей дочери. Руби. Ты можешь называть это как угодно, но поверь мне, упущенная возможность – это упущенная возможность. Впрочем, ты можешь вынести из этого один хороший урок, Рози. Я с удовольствием послушаю, что же можно из этого вынести. Руби. Что ты можешь больше не пытаться куда-то двигаться. Все равно придешь в никуда».